Глава 7. Про правильный маркетинг. Со слов Виктора, сестра не появлялась в игре ровно с того самого момента, как они прибыли в Аран. Аврора оставила свою куклу в цитадели и на 3 долгих дня покинула лучший из миров. Виктор пробовал несколько раз навестить ее в больнице, но Аврора категорически отказалась от встреч с братом, ссылаясь то на одни причины, то на другие. Сообщение удалось передать через Тигера. Младший из фениксов поставил сестру в известность, что на утро назначены важные мероприятия и что на мероприятиях клан должен быть в полном составе. С самого раннего утра, 8 часов, семейка мялась в вестибюле Бригантины, ожидая пробуждения одиозного лидера. Какого лешего Виктору нужно было в такую рань, комбинатор так и не смог понять. Но Виктор торжественно пообещал, что все заботы по восстановлению семьи возьмет на себя, а комбинатору нужно будет только подыграть. Обендер в халате и с едва разлипшимися глазами спускался по лестнице на летнюю кухню. Фениксы расположились в вестибюле разобщенно. Аврора и Тигер сидели на диванчике, а Виктор стоял отдельно, рядом со стойкой регистратора, и что-то живо обсуждал с Грюном. На этот раз веселая семейка не пыталась прорваться наверх к боссу. Сегодня фениксы мирно дождались командора. Благодетель соизволил проснуться и спуститься вниз. «Здравствуйте, командор! Мы собрались в полном составе, как вы и велели!» Первым подсуетился Охрам. «Мы готовы выполнить ваше поручение!» «Здравствуйте, командор!» – поздоровалась Аврора. «Зачем вы нас сегодня собрали? Опять в горы пойдем или данж какой?» Куда на этот раз должна была пойти команда мечты, комбинатор не ведал сам. Виктор вчера сказал, что все приготовит самостоятельно и что комбинатору нужно будет делать вид, что это его решение, но о самих решениях Охрам рассказать так и не изволил. «Послушай, Виктор, я же тебе все вчера рассказал, куда мы пойдем и зачем?» недовольно ответил командор. «Вот и будь любезен, поставь своих в известность, а мне позавтракать нужно. Я, в отличие от вас, не могу смотаться пообедать в тот мир». Комбинатор постарался перевести стрелки, но вышло это откровенно плохо. Тень сомнения промелькнула на лице Авроры, но виду она не подала. После завтрака Охрам Феникс повел команду мечты в ущелье панцирников. На кой ляд ему это было нужно, осталась тайной для всех. Аврора несколько раз поинтересовалась у одиозного лидера, зачем мы туда идем, но комбинатор благополучно проигнорировал каждый такой вопрос. Ущельем панцирников являлся небольшой пляж, на котором под теплым солнышком валялись эти самые панцирники. Зверюшки имели довольно приличные размеры и сильно походили на ящериц-переростков, запиханных в панцире черепах. Комбинатор расположился подальше. Он забрал у Виктора все газеты, по которым тот изучал похождения легендарного каторжника 666 и удобно расселся в теньке. Комбинатор раскрыл самую раннюю и собрался было погрузиться в чтение. Но Аврора не дала этого сделать. Она подошла к комбинатору и довольно грубо потребовала объяснить, какого черта мы сюда приперлись. Командор перевел довольно раздраженный взгляд на Виктора Феникса. «Витя, я тебе, по-моему, довольно внятно все вчера объяснил и поставил цели. Так какого лешего вы меня отвлекаете от чтива?» Комбинатор мерно повысил голос, давая понять девушке, что разговор окончен, и дальнейшее объяснение можно будет получить у старшего из братьев Феникс. Впрочем, Аврора больше протестовать не стала. Она после воплей комбинатора сразу стушевалась и недовольно надула губы. «Послушай, сестра, командору нужно, чтобы мы завалили 5 панцирников». На кой это было нужно командору, командор не знал и сам, но вмешиваться в схемы Виктора он не стал. Олег сделал морду кирпичом и погрузился в дальнейшее изучение прессы. Предстояло узнать, что же все-таки творилось в этом гребаном мире, пока он прохлаждался в небольшой пыточной. А произошло очень многое. Сама казнь вызвало широкий общественный резонанс. Имя великого и ужасного не единожды упоминалось в различной прессе. В «Вестнике другого мира» шло подробное описание натуры Олега Евгеньевича Бендера в «Лучшем из миров». Живописно обрисовывались коварные преступления, за которые рядового Бендера осудили трибуналом. Так, например, по мнению одного компетентного военного специалиста, военнослужащего Бендера осудили за то, что тот подставил всю свою команду или покинул место дислокации самовольно. Подобных выводов и предложений была уйма. Также живо описывался гений государственных переворотов, с одним, правда, отличием. Личность одиозной фигуры в «Лучшем из миров» известна не была. А после самой казни, как правильно заметил Виктор, перестала упоминаться и вовсе. Остальные участники преступной схемы комбинатора также упоминались не единожды. Так, например, периодически в статьях всплывало имя Бурса и семейства Серегиных, которых повязали вместе с преступной парочкой. Правда, им удалось отделаться какими-то совершенно незначительными наказаниями и запретами. Про Дэна во всех этих историях не было ни слова, что радовало. Не было упоминаний об Ирке или о бригаде номер 174. Комбинатор сидел с видом весьма занятого человека и самым пристальным образом изучал прессу, делая для себя какие-то пометки карандашом прямо на страницах газет. Что происходило вокруг, его абсолютно не волновало, а меж делом троица уже успела расправиться с парой панцерников и приступила к истреблению третьего. Третьей довольно крупной особью занимались только братья. Аврора же присела отдохнуть недалеко от комбинатора и теперь с интересом рассматривала одиозную тушку командора. Комбинатор почувствовал на себе пару въедливых глаз и оторвался от чтива. «Аврора, а тебе не говорили, что так пялиться на людей некультурно?» Комбинатор аккуратно сложил газетку и ровно так же, без какого-либо стеснения, уставился на девушку. Аврора слегка покраснела и довольно сильно подрастерялась. «Простите, мне просто интересно было, и я постаралась вас запомнить». Девушка поджала колени и водрузила на них небольшой подбородок. «Я, в отличие от вас, не умею рисовать и стараюсь запоминать любые вещи, вызывающие у меня интерес. Вы так сосредоточенно работали, и я попробовала вас запомнить». «Забавное у тебя хобби», — ответил Олег. «Послушайте, брат сказал, что вы меня нарисовали, ну, когда я выходила, а можно я посмотрю?» Олег зарылся в блокнот, ища нужную страницу. После он протянул его девушке. Аврора поднялась на ноги, подошла и взяла блокнот. На листке бумаги была довольно неплохо изображена она, мирно сидящая у камня. «Недурственно!» – изумилась девушка. «Очень похоже!» «Не очень!» – отмахнулся Олег. «Мне пока тени плохо удаются!» Олег вернул блокнот и вновь взялся за следующую газету, а Аврора же вернулась на свое прежнее место и вновь принялась рисовать, запоминать. «Слушай, а почему ты не с братьями панцерников гоняешь?» «Они сами решили попробовать забить одного, да и мне отдохнуть нужно. У меня, как вы, наверное, уже поняли, выносливости не так уж и много. Приходится часто и долго отдыхать». «Отдых – дело хорошее, нужное!» Комбинатор вновь погрузился в текст статьи. За каким лешим он штудировал эти старые газеты, Олег Евгеньевич не знал и сам. Ему зачем-то понадобилось восстановить всю хронику событий в момент заточения. Хотелось знать, что и с кем в этот неприятный момент произошло, где сейчас его подельники, напарники и враги. «Скажите, а каково это понимать, что вы никогда не выберетесь из этого мира?» Вдруг прервала работу командора Аврора. Комбинатор в очередной раз отложил газету и перевел критичный взгляд на девушку. «Аврора, а с чего ты взяла, что я из этого мира не выберусь?» «Ну как же? Вы ведь привязаны к основному контуру, и срок у вас большой, говорят, 30 лет. А всем известно, что на основном контуре больше 5 протянуть невозможно. Потом либо насовсем сюда, либо Богу душу. «Значит, у меня еще есть время побороться», — совершенно искренне заявил Олег. «А я вот уже смирилась. Как только 18 стукнет, договор на полное погружение подпишу. 10 лет буду братьям помогать». Дальше девушка замолчала. Видимо, слова о смирении она сама правдой не считала. «Послушай, Аврора, мне Виктор рассказал о твоем положении, и, насколько я понял, из вашей ссоры на том утесе ты решила стать имплойтом, чтобы не напрягать родню». «Лечить меня дорого, практически нереально дорого. Этот вариант позволит мне избежать лишних мучений и трат. Да и братья смогут пожить для себя, в конце концов. Не вокруг одной меня мир вертится». Красивая дроу в упадническом настроении вызывала жалость, и самое главное, в ее словах совершенно не чувствовалось фальши. Комбинатор за время своих приключений научился прекрасно различать эту красивую нотку. В словах Авроры таковых не чувствовалось. Комбинатор громко рассмеялся. «Вот ты дура, Аврора! Симпатичная, конечно, но такая дура! Скажи, ты в том мире случайно не блондинка?» Аврора сделала сосредоточенное лицо и насупила брови. «Прекрати сверкать глазами, девочка! Ты абсолютно не права!» «Вы о чем?» – непонимающе поинтересовалась девушка. «Мир вращается вокруг тебя! Посмотри на своих братьев! Может, они придурковаты и своеобразны, но они сражаются за тебя. Именно для тебя Виктор принял решение связаться со мной. Для тебя они выцарапали у Сильвера этот гребаный клан, чтоб в случае твоей трусости и побега ты имела прибежище в этом мире. И, кстати, твой братишка Виктор всерьез верит в то, что вытащит тебя». «Это наивно. Нам никогда не собрать такую сумму». «Аврора, Аврора! За время пребывания в этом мире я понял только одну вещь. Не существует нереальных задач для людей, сильных духом. У меня был знакомый Евгений. Так вот, он умер в этом мире, не желая навсегда прощаться с тем. Он назвал этот мир большим надувательством и ушел с гордо поднятой головой». «Вы серьезно думаете, что у Виктора может получиться собрать нужную сумму?» «А почему нет? Я 21 миллион смог собрать менее чем за месяц. Чем они хуже?» Аврора замолчала и погрузилась в раздумья. Командор же вновь принялся за прессу. Спустя 2 часа семейка доделала свои дела, и 5 тушек крупных панцирников лежали на земле. Троица отдыхала. Комбинатор собрал всю прессу и вернул ее Виктору. «Спасибо, Охрам! Это было очень познавательно! А теперь мне бы хотелось услышать решение моей проблемы!» Виктор поднялся с места, и они отошли от семьи. «Командор, давайте после поговорим, сейчас не самое удобное время!» Аврора и Тигер с интересом наблюдали за реакцией брата на вопрос комбинатора. Сам комбинатор, в свою очередь, решил разрубить этот гордиев узел окончательно. «Потом уже наступило», — сухо потребовал Олег. «Да и твоим будет очень интересно послушать о наших договоренностях». Видимо, откровенная беседа с родичами сегодня не входила в планы Виктора. «А ведь он прав», — поддержала командора девушка. «Нам очень интересно». Виктор молчал. Он судорожно ломал свою голову, на кой ляд командор начал эту вакханалию, ведь он просил его помочь помириться с сестрой, а не усугублять ссору еще сильнее. В свою очередь комбинатор наслаждался патовой ситуацией. В семейке Дроу, по крайней мере, самые адекватные ее члены прекрасно отдавали себе отчет, чем может закончиться новая семейная разборка, и никто не решался начать ее первым. «Что, совсем никто не желает поговорить?» Комбинатор поочередно перевел взгляд на каждого из членов семейки. «Тогда давайте я начну. Что мы с вами имеем, господа и дама?» Комбинатор еще разок прошелся выразительным взглядом по веселой семейке. Сестра и два брата молчали, стараясь не смотреть друг на друга. «А имеем мы плачевную картину семейных противоречий», — продолжил Олег. «У нас есть два брата — отморозок и интриган, и одна среднестатистическая стерва подросткового возраста». «Мне скоро 18», — с какой-то обидой заявила Аврора. «Так вот», — не обращая внимания на реплику девушки, продолжил Олег. «Эта самая стерва находится в довольно затруднительном положении. Она больна, и на ее лечение необходима крупная сумма денег. Все правильно?» Комбинатор обратился к девушке. Аврора молча кивнула. «И эта самая девушка, дабы не напрягать собственных братьев, по доброй воле решила покончить с существованием в лучшем из миров». Терпение фениксов иссякло, и первым взорвался тигр. «Слышь ты, урка, какого хрена ты суешь свой нос в дела моей семьи?» Взгляд Константина сверкал праведным бешенством, а пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Вот здесь я с тобой полностью согласен, тигреныш. Ваши семейные неурядицы – не мое поганое дело. Вот только вы за каким-то лядом втянули меня в свои сугубо семейные разборки. Я так понимаю, вам арбитра не хватало?» «Витя, это опять твоя работа?» Глаза девушки пылали бешенством. «Я для себя уже все решила. Вон и Костя смирился. Чего тебе-то не имется?» В общем, большая часть семейки накинулась с критикой на Виктора. «Стоп, истерика!» Что было мочи, заорал комбинатор. На поляне воцарилась вопящая тишина. «Чего вы на него накинулись? Между прочим, он, Виктор, один из вашей семейки не приемлет такое решение. В отличие от вас, он не сдался и не смолодушничал». «Я просто не хочу себя тешить пустыми надеждами», со злостью произнесла Аврора. «И по этой причине ты решила бросить своих братьев?» Комбинатор резал по-живому. «А ты не задумывалась, чем для них эта ситуация может закончиться? Они разбегутся сразу же, как ты исчезнешь. Поссорятся и разбегутся. Вот этот...» Командор указал пальцем на тигера. «Втюхается в какой-нибудь криминал, а второй заиграется со своей аналитикой до такой степени, что ему кто-нибудь отобьет голову. Зато ты не будешь висеть камнем у них на шее». Взгляд Авроры погрустнел. Где-то глубоко в душе она прекрасно понимала и сама, что командор говорит правду. «Я не понимаю, в чем твоя проблема?» продолжил комбинатор, глядя на Аврору. «Что с тобой не так? Как можно так легко отказаться от жизни? Ты ведь даже попробовать, побороться не хочешь!» Глаза Авроры заблестели. Казалось, еще чуть-чуть, и она начнет рыдать. «Какие у нас есть шансы?» растерянно спросила девушка. «Да ты, блин, издеваешься!» прорал командор. «Ты на меня посмотри! Я вчерашний каторжник! Мое тело находится в исправительном учреждении номер 12/24 на основном контуре. Мой срок отсидки составляет 15 лет, из которых реально прожить я смогу только 5. Теперь поставь свои возможности рядом с моими. Каково? Но я твердо знаю, что выберусь из этого гребаного мира. А знаешь почему? Потому что весь этот гребаный мир вращается вокруг меня. Он начинает существовать ровно тогда, когда я открываю свои глаза с утра. Все люди, орки и прочие персонажи пляшут только вокруг меня. Именно по этой причине я даже не сомневаюсь, что через год или два я буду свободным и богатым человеком в том мире. А ты, имея кучу возможностей, братьев, решила добровольно похоронить себя в этом гребаном мирке». «Но ведь...» Растерянная Аврора попыталась оправдаться, но комбинатор не дал ей и слова вставить. «Вы, гребаные подростки!» – перебил Аврору комбинатор. «Вы максималисты! Для вас нет промежуточных решений, а ведь это неправильно! Вот, например, Аврора! Что мешает тебе подождать эти гребаные полгода и посмотреть, как у вас будут складываться дела на тот момент. Возможно, твой брат прав, и вы соберете требуемую сумму. Или, допустим, вы соберете эту сумму не за полгода, а за год. Что тогда? Ты же сама видишь, какие возможности открывает клан и эти земли, данжи, могилы богов, чудесное морское побережье. Аврора и Виктор переглянулись. Они уже не слушали отповедь командора. «Где вы видели могилы богов?» – перебил спич командора Виктор. «Здесь, в наших землях?» Теперь растерялся командор. Видимо, он в очередной раз в приступе красноречия взболтнул что-то лишнее. «Это точно про могилы?» Из растерянной девочки, готовой заплакать, Аврора превратилась в хищницу, почуявшую кровь. «Ну да», – растерянно ответил Олег. «В одной из пещер письмена были. Кажется, могила богини Люты». У дроу заблестели глаза, а комбинатор продолжил отповедь на старый лад. «Так, может, ты все-таки подумаешь?» «Да бог с ним, с этим решением», – перебила Аврора командора. «Что с могилой? Вы нас сможете к ней проводить?» Теперь до комбинатора дошло, почему так засуетились фениксы. Видимо, в этой могиле могли лежать какие-то сокровища. Комбинатор пребывал в тяжких раздумьях. Похоже, его речь о сакральном на Аврору не возымела действия. А вот случайно упомянутая могила почившей богини вызвала немалый интерес. «Дорогой слушатель, у тебя может сложиться впечатление, что наш герой приобрел легкие нотки благородства натуры и теперь всячески старался воссоединить семейку Феникс из альтруистических побуждений. Но не стоит обольщаться. Во всей его заинтересованности была небольшая шпилька. Виктор пообещал помочь с реализацией очков опыта, и только по этой причине наш благородный герой рвал жилы, дабы убедить девушку, что семья и жизнь – это святое. По большому счету, великому и ужасному было плевать на эту, как, впрочем, и на все остальные семьи. Свой шкурный интерес в данный момент заставлял ум кропотливо трудиться, порождая различные причудливые и даже чуждые натуре командора комбинации и слов. «Командор, так что там про могилу почившей?» – не удержалась Аврора. «С могилой все в порядке. Но ведь мы же не можем идти зачищать могилу в таком разобщенном состоянии», – решил зайти с другой стороны комбинатор. К чести Авроры, девушка отреагировала молниеносно. «Виктор, мы с тобой погорячились, я наговорила лишнего, ты наговорил лишнего, я приношу свои извинения». После чего девушка с дружелюбной улыбкой протянула руку брату. Тот растерянно подал ей руку. «Не верю!» – подобно старинному режиссеру Станиславскому заорал командор. «Вот ведь ты шельма! Я тут битый час распинаюсь, душу свою наизнанку выворачиваю, а ей что в лоб, что по лбу, все едино!» «А чего вы от меня хотите, чтобы я скупую слезу пустила? Ничего нового вы мне не сказали. Ваши песни про семью и ценности жизни звучат, конечно, пафосно. Вот только подобные нотации мне через день больничные психологи читают. У меня к ним уже иммунитет выработался». «А девочка та еще артистка!» Комбинатор глядел на Аврору другими глазами. Девушка была типичной представительницей своего вида и стремилась манипулировать людьми ничуть не меньше, чем ее брат. «Походу, Виктор рядом с ней ребенок!» «Тогда не будем ходить вокруг да около!» – предложил командор. «Для решения моих задач мне требуется твой брат. Правда, он будет участвовать в моих авантюрах, только если я помирю его с семьей. Это его условие». «Я все равно не изменю свое решение», – категорично заявила девушка. «Вот ведь упертая!» Комбинатор старательно пытался изобразить умиротворенную мину. Выходило плохо. «Тогда не будет сотрудничества и могил усопших богов». «Могила не одна?» – живо поинтересовалась девушка. «Их две!» – размеренным взвешенным тоном ответил Олег Евгеньевич. «Но теперь для вас это не имеет никакого значения. Ты ведь все равно своего решения менять не собираешься». Девушка молчала, раздумывая над новой информацией. А вот Виктора прошиб холодный пот. Он стоял бледный, ожидая решения сестры. «Послушай, Аврора!» — нарушил размышления девушки Олег. «Я предлагаю компромисс. У тебя ведь имеется время, полгода, по словам Виктора». «Ну, допустим», — согласилась девушка. «Подожди эти полгода, не спеши с решением. К моменту твоего совершеннолетия ты сможешь оценить и понять, выйдет ли у вас задуманное, и там уже примешь решение». «Документы необходимо подавать за 3 месяца. Это обязательное правило для подготовки». «Ладно, пусть будет 3 месяца. Ты можешь подождать 3 месяца. И если ваши дела пойдут в горку, то ты откажешься от затеи переселяться в этот мир навсегда». «Почему бы и нет? 3 месяца я готова подождать». «Вот и славненько!» Комбинатор перевел свой взгляд на Виктора. «Тебя устраивает такой вариант?» «Не совсем», — уклончиво ответил Дроу. «Другого не будет. Ты сам слышал весь разговор. Дальнейшее будет зависеть только от вас. Так что, ты примешь такое решение?» «Мне некуда деваться». Командор вдохнул свежий морской воздух полной грудью и довольно улыбнулся. «Как же приятно делать добрые дела! А теперь, уважаемый интриган, расскажи мне, подумал ли ты над решением моего вопроса?» Последние слова Олега Евгеньевича прозвучали так, словно строгий начальник спрашивал с подчиненного о его работе. Тон был абсолютно холодным и деловым. «Я думал над решением вашей задачки. Если в храм ход заказан, то можно воспользоваться зеркалом Миры. Ходят слухи, что куски храмовых зеркал после разрушения каких-либо храмов продают на аукционах, и вроде как они решают стандартные задачи. Говорят, через них даже характеристики поднимать можно». «И где мне найти эти самые замечательные куски зеркал?» «Как правило, такие вещи можно встретить на аукционах в крупных городах». Ответ Виктора не обрадовал. Появляться в городах было довольно опасно, и Олег об этом прекрасно помнил. «Витя, ты случайно с утра головой нигде не стукался? Это я просто к тому спрашиваю, что мне в крупных городах появляться, как бы это сказать?» Обендер на мгновение задумался. «Стремно, что ли? Вроде как я медийная личность, и многие горят желанием со мной повидаться и пожать мужественную руку». «Так-то оно, конечно, так. Вот только по официальным данным вы сейчас находитесь на Турамсе и усиленно машете кайлом. Статус у вас зеленого цвета, как и у кучи прочих игроков. А то, что у вас ник 666, так это вообще ничего не значит. Мало ли у вас придурковатых подражателей. Или, может быть, человек-дьявола-поклонник? Так это его полное право. А если вас еще и в эльфа нарядить, так вообще проблем не будет». Комбинатор задумался. Настолько смелые мысли ему даже в голову не приходили. И самое удивительное было в том, что Виктор был абсолютно прав. По факту, его сняли с официального розыска. То, что он не на Турамсе, знала небольшая кучка игроков. И самое главное – статус имел зеленый цвет, как и у любого свободного игрока. «Вот я идиот! Почему мне такие мысли в голову не пришли? Я даже об этом не подумал, продолжая жить по-старому». Комбинатор обтекал. Он молча глядел на Виктора, не в состоянии сказать и слова. «Командор, а когда мы отправимся в гробницы богов?» — поинтересовалась Аврора. На этот вопрос ответил Виктор. «Мы не справимся с тамошними обитателями. Для начала нам нужно будет поднять уровни и себе, и командору». Весь оставшийся день комбинатор молчал, пораженный собственной недальновидностью. Олег Евгеньевич Бендер проснулся в дурном настроении. Казалось бы, живи да радуйся, море, прелестный теплый климат, разногласия с фениксами в прошлом. Но что-то ему не давало покоя, и это самое что-то в виде 2 пар глаз, сейчас сидела за его столиком и своими глазами глядела, как комбинатор соизволит завтракать. Аврора и Тигер развлекались, заглядывая комбинатору в рот. Олег со злостью отодвинул тарелку с похлебкой в сторону. «Вот скажите мне», — обратился он к ранним гостям, «какого рожна вам от меня нужно в эдакую рань?» Первой подала голос девушка. «Но мне, например, страсть, как хочется узнать, когда мы отправимся в усыпальницу». Аврора улыбалась самой милой улыбкой, на которую только была способна. «Я здесь тупо, чтоб тебе настроение портить». А вот Константин Феникс был, как всегда, в своем репертуаре. Подросток даже не собирался проявлять хоть какую-нибудь толику учтивости в адрес нового делового партнера. И комбинатора это слегка выбешивало. В общем, утро не задалось. «А где интриган?» О Бендер не сразу осознал, что Виктора среди фениксов не было. Он просто даже как-то об этом не задумывался до последнего момента. «Не знаем», — честно ответила девушка. «Он вчера вечером исчез, попросив ждать его с утра у вас. Вот мы и сидим, ждем». Кушать комбинатору расхотелось окончательно. Он налил себе в кружку чая и начал, не торопясь, наслаждаться им. «А правду говорят, будто ты фей насиловал», — неожиданно выпалил тигр. Весь тот глоток прекрасного цветочного местного чая, что командор набрал в рот, от возмущения оказался на свободе. Комбинатор закашлялся. «Слышь, малой, ты головой думай, чего мелешь!» Олег Евгеньевич нервно отставил кружку в сторону. «Тьфу на вас, блин! Команда мечты!» Виктор объявился спустя 2 часа. Он цвел и пах. «Брат, ты где был?» Живо поинтересовалась Аврора. Следы недавней ссоры исчезли окончательно, и родственники вели себя, как ни в чем не бывало. «В Литаэре сделал кое-какие покупки». Виктор начал из своей сумки вытаскивать кое-какие вещи. Все покупки предназначались командору. Среди подарков были следующие вещи. Плащ тихушника, простые вещи на эльфа и красиво украшенная сумка на 120 ячеек с 10% понижением веса. Поверх всего этого добра лег портальный свиток. «А нам ты чего-нибудь купил?» — живо поинтересовался Костя. «Пока ничего», — честно ответил Виктор. «Но мы это сегодня исправим. Нам, тигренок, чтобы идти в гробницу, нужно хорошенько усилиться, а посему я вчера распотрошил кубышку». Тигр был в восторге от замысла брата, а вот Аврора не разделяла мнение Кости. Она, напротив, разозлилась и приобрела пунцовый окрас лица. «Виктор, мы же договорились, что все покупки сначала обсуждаем в кругу семьи, а уже потом тратим деньги. Наши покупки будут очень выгодными, если мы будем делать их вместе с командором. Только представь, насколько мы сможем усилиться благодаря ему». «Все равно сначала нужно было обсудить». Аврора сложила ручки на груди и надула губки. Комбинатор тоже довольно скептически отнесся к этой идее. «Отойдем, поговорим», — предложил Олег. Выбора у Виктора не было, и он нехотя поплелся за командором к лежаку. «Ну давай, интриган, рассказывай, что ты задумал?» Нервно поинтересовался комбинатор. «Командор, нам сейчас нужно максимально усилиться, а после мы пойдем разорять могилу Люты». «А меня ты ни о чем спросить не забыл? Ну там, на всякий случай, чисто гипотетически. А вдруг я буду против такого решения?» «Не будете». В ответе Виктора не было и капли сомнения. «Начнем с того, что последний кусок зеркала Миры на аукционе в Ихтервилле ушел за 4,5 миллиона. Виктор достал какой-то старый справочник аукционов и продемонстрировал небольшую статью. «Уважаемый командор, тот кусок зеркала был не больше вашей стекляшки. И прикупили его, кстати говоря, ваши знакомые жемчужные драконы». «Вот ведь, блин, горелый! Теперь становится ясно, с чего вдруг Хан Шай смог фаербол запустить. А ведь он предлагал мне обменяться этой информацией». Комбинатор иронично улыбнулся. «Поменялся бы я и узнал про зеркало, без самого зеркала. Вот ведь семейка у рыжей». У вас, уважаемый, не имеется такого объема средств. Или это не так?» «Так», – нехотя согласился Олег. «Как правило, в подобных могилах вместе с вещами почивших богов хоронят и их камни, рубины, подобные тем, которые притаскивал ваш знакомый мафиозник. А посему я прошу вас проспонсировать наше усиление. После рейда на могилу мы вам все вернем из добытых средств». Комбинатор призадумался. В принципе, денег у него хватало. И хотя от фениксов хотелось страсть, как избавиться, нельзя было с Виктором не согласиться. Парнишка, несмотря на все свои недостатки, был прав. Тех денег, которые на данный момент имелись у командора, на покупку такой вещи не хватало. «Ну хорошо», — согласился Олег, — «я вас проспонсирую». И тут еще один момент. Феникс деловито перевел взгляд на свою семью. 25% нас не устроит, я хочу половину». «А губа у тебя поперек не треснет?» «Не должна», — слегка задумавшись, ответил Виктор. «Поймите меня правильно. Все основные проблемы моя семья возьмет на себя, по крайней мере, пока вы не поднимете уровень. Мы возьмем на себя борьбу с обитателями гробницы, а вы получите свою половину добытого, совершенно не прикладывая усилий». Олег Евгеньевич согласился. В словах Виктора был смысл. «Ну хорошо, с вами все ясно. А со мной что?» Олег убрал блокнот в свою сумку. «А с моим вопросом что?» «Будем искать», — ответил Охрам. «Зайдем на Ауки, на черном рынке, поспрашиваем. Дадим денег брокерам, рано или поздно зеркало появится в продаже». На то мы порешили. Всю теоретическую часть шопинг-тура комбинатор взял на себя. Благо, кое-какой опыт у него уже имелся. Все-таки не зря он вместе с Бурсом облазил все самые интересные торговые города и городишки. Первой точкой прибытия был небольшой восточный торговый город Хаам. Командор вписал название города в свиток, выкрикнул нужную команду и с довольным видом пригласил фениксов проследовать за ним. Торговый город Хаам был одним из самых любимых мест Бурса. По его словам, этот самый городок был просто замечательным в плане добыть какие-нибудь недорогие и весьма ценные вещи. Неподалеку расположились несколько весьма перспективных данжей, и куча старателей, добывая лут, продавали его практически за бесценок местным барыгам, а те, в свою очередь, продавали его с прилавка уже с небольшой наценкой. Олег Евгеньевич вдохнул полной грудью запах торгового города. Улица пахла ароматами шашлыка и восточными пряностями. Все улицы и улочки были заставлены ловчонками с навесами, и оставшаяся часть свободного пространства была густо засеяна зеваками, неспешно прогуливающимися вдоль торговых лавок. «И чего мы здесь забыли?» – недовольно пробурчал Тигер. «Видишь ли, малой, этот небольшой город – кладезь в плане приобретения особо ценного лута. Особенно это касается бижутерии. Из кучи данжей в округе подобные тебе недотепы несут местным барыгам кучу различных вещей различной степени ценности. Барыги же, в свою очередь, тратят свитки распознания только на очевидно выгодные вещички, а остальное – продают с небольшой наценкой, даже не утруждаясь распознать приобретенный товар. Именно такие барыги нам нужны. Им дорого распознавать вещи. Они делают свой маленький гешефт на небольшой накрутке. Мы же являем собой полную противоположность этим самым господам. В отличие от них, мы выискиваем в кучах продаваемого барахла алмазы. И у нас, мой юный друг, для этого имеется одно очень весомое средство». Комбинатор показал стекляшку и воткнул ее в глазницу. Почти 3 часа на самом пекле О'Бендер искал бриллианты в куче удобрений. Для братьев он нашел 3 кольца и перстень. Колечки были простенькие, они были ориентированы на расу дроу и на класс, танцующие с клинками. За первое колечко Олег отдал 2 сотни серебрух. Выглядело оно невзрачно, но приверженцам класса оно давало +180 к такту. Что за такт такой, комбинатор раздумывать не стал. Он видел эту характеристику на листах блокнота и по этой причине, не задумываясь, покупал. Второе колечко выглядело более презентабельным, широкое, плотно было украшено ажурной резьбой и замысловатыми надписями. Колечко дарило обладателю плюс 205 к той же самой характеристике. Отдал комбинатор за это колечко 58 золотых. Следующее колечко на вид было серебряным или даже оловянным и выглядело весьма нетривиально. Зато плюс к такту составлял умопомрачительную сумму в 364 единицы. И за это добро торгаш запросил жалкие 3,5 серебрухи. Командор даже умудрился поторговаться, сбив цену до 3 серебряных монет. «На кой ты купил этот мусор?» После торга поинтересовался Тигр. «Я бы за эту ерунду и 3 медных монет не дал! Какое убожество!» «Значит, ты не будешь против, если этот мусор достанется Виктору!» С хитринкой во взгляде поинтересовался командор. «Пускай забирает. Мне другое колечко понравилось, с письменами». «Ну, как скажешь». Командор без особых раздумий протянул 2 кольца братьям. Виктору оловянное, а Константину золотое с письменами. Довольный малой принялся разглядывать обновку, предвкушая нечто интересное. «А какие у них характеристики?» – живо поинтересовалась девушка. «У того, что у Тигера, 205, а у Виктора 364 к такту». Лицо Виктора непроизвольно расплылось в улыбке, а Тигер с изумлением глядел на кольцо брата. «Вот этот мусор! 364? В жизни не поверю!» «Мне плевать, поверишь ты или нет, малой!» Комбинатор подкидывал на ладони первое приобретенное колечко. «Так кому это колечко отдать?» «Мне!» – попросил Костя. «Просто у него и так довольно сильное колечко!» «Лови!» Командор небрежно бросил кольцо в руки Тигеру. «Значит, следующее колечко достанется Виктору!» Костя радостно закивал головой, предвкушая неплохую прибавку к столь востребованной характеристике. «Командор, а какая у этого колечка прибавка?» Комбинатор ничего не ответил. Он молча развернулся и двинулся дальше, изучая торговые прилавки. Следующим лотом оказался перстень с весьма неплохими характеристиками. К такту он давал всего лишь 100, но зато и к выносливости он давал 100. Обошелся он команде мечты почти в 200 золотом. Жадный торгаш ни в какую не желал уступать в цене, и командору пришлось расщедриться. По договоренности перстень переходил к Виктору. Олег вручил его новому владельцу, а после раскрыл характеристики фениксам. Костя рвал и метал. Он за сегодня прогадал уже 2. Жаркие поиски утомили честную компанию, и команда переместилась в небольшие хамы у Джамала. В свою будущность торговым агентом наш главный герой вместе с Бурсом не единожды посещал это самое заведение. Приветливый хозяин готовил просто умопомрачительный шашлык из баранины. Фениксы, как всегда, отказались, а командор заказал себе целых 3 порции. В предвкушении великолепной трапезы комбинатор убрал стекляшку и снял капюшон. Несмотря на полумрак заведения, один из частых клиентов узнал его. Сначала комбинатор услышал, как вдребезги разбилась кружка пива на другом конце зала. После он устремил в ту сторону свой взгляд и обомлел. Ту самую кружку, наделавшую много шума, выронил Бурс, его бывший подельник по торговым делам. Бурс, не отводя глаз и явно нервничая, порылся в сумке и оставил на столе золотой. Расточительность для этого гнома была несвойственна. Гном отвел глаза и поспешил покинуть заведение. «Ждите меня здесь!» – отдал команду комбинатор. После он накинул капюшон и чуть ли не бегом двинулся за гномом. «Вот он, мой шанс отделаться от фениксов!» – осознал комбинатор. Вот только шанс спешил от него скрыться как можно быстрее. В свою очередь, Командор старался не отстать от гнома. Разрыв между ними понемногу уменьшался. И спустя 10 минут Олег настиг Бурса. Тот, поняв всю безысходность своего положения, подошел к одному из торговых прилавков и начал делать вид, что рассматривает товары. Командор встал рядом и, не говоря ни слова, начал делать то же самое. «Знаете, уважаемый, вы очень похожи на одного моего знакомого, через которого я поимел уйму неприятностей», — нарушил молчание гном. «Соболезную вашему горю», — в той же пространной манере ответил Олег. Видимо, гном по какой-то причине не мог говорить прямо и открыто. «Возможно, я когда-то знал вашего знакомого. Как его звали?» «Это не важно», — сурово ответил Бурс. «Важно другое. Многие искренне считали, что он сгинул навсегда». «Возможно, ваш знакомый вернулся не по своей воле. И, возможно, ваш знакомый собрался навестить свой дом в ближайшее время, повидаться, так сказать, со старыми друзьями». «Не стоит этого делать». Гном вертел в руке какую-то симпатичную цепочку. «По какой-то причине в последние несколько дней моим знакомым интересуются очень высокопоставленные личности. Все ходят, все вынюхивают. Вот и меня вынудили страховщики в случае контакта известить их, и это была не просьба». «Я бы на вашем месте не стал ее брать», указал командор на цепочку в руке. «На вашем месте я бы выбрал вторую слева в верхнем ряду». Гном положил цепочку на место и взял в руки предложенную. «Мой знакомый рассказывал про своих друзей. Коваля, юного эльфа и его отца, и про странного насекомообразного. Бырка забрали люди Матильды. Удивительно, но он сам начал чувствовать, какие вещи можно создать из металла. Серегины рулят постоялым двором, дом 666. После того, как моего знакомого забрали, этот самый домик начал пользоваться дикой популярностью. Мы сейчас только этим и спасаемся. Очень многие желают переночевать в комнате, в которой жил легендарный беглый каторжанин. Я этих людей считаю на всю голову ударенными, но денежка с них капает. Сдавать номер моего знакомого придумал, кстати, Серегин-младший. У пацана голова варит. Старший вроде тоже не особо злится на моего знакомого, но хороший пендель при встрече пообещал отвесить. А про насекомого я после расставания с моим другом ничего не слышал». «Печальненько», — с досадой ответил Олег. «Теперь ему стало предельно ясно, что путь в Риган ему заказан. Видимо, то, что он в конце концов не оказался на положенном ему месте, махая киркой, навело сильных мира сего на недобрые мысли. Возможно, заключенный 666 мог оказаться по какому-то нелепому стечению обстоятельств в каком-то другом месте, а после этот самый каторжанин может попробовать вернуться в родной его сердцу город Риган на ПМЖ. Я бы на вашем месте, гномы, также приобрел вот тот перламутровый браслет сверху, два колечка в нижнем ряду с правой стороны и вон ту невзрачную диадему». Одарив Бурса полезными советами, Великий и Ужасный растворился в толпе, а Бурс, дабы не забыть, начал сгребать указанные вещи. С великой неохотой командор вернулся в хамам к фениксам. Видимо, пока ему от них было некуда деться, и торговое путешествие продолжилось, правда, в очень дурном настроении. На мотание по рынкам торговых городков команда мечты потратила 3,5 дня и порядка 250 тысяч золотых. Львиная доля этой суммы ушла на портальные свитки. Фениксы подняли желаемые очки характеристик на порядок, а Аврора даже на 2. Командор же, в свою очередь, тоже не остался без покупок. Он приобрел кучу бижутерии на поднятие интеллекта и харизмы. Прикупил кучу полезных и очень нужных вещей, таких как карманные часы, короткий меч с неплохими статами и бронзовый стилет убийцы магов. Кучу различных шмоток для своей расы, обувь и великолепную сумку на 5 сотен ячеек с уполовиниванием веса. Несмотря на печальные вести из Регана, комбинатор радовался своему небольшому шопингу. В конце концов, он теперь выглядел как человек и даже мог потягаться с кем-либо в честном бою. «Ну что, теперь домой?» – поинтересовалась под завязку затаренная Аврора. Несмотря на всю свою хрупкость, она выглядела словно заправский челнок под завязку, груженный товаром. После приобретения кучи бижутерии на выносливость, она чувствовала себя очень сильной. «Нужно будет заскочить еще в одно местечко!» Комбинатор лелеял надежду все-таки избавиться от надоевших фениксов. Именно по этой причине он решил навестить Паганца и его дядюшку, а там, возможно, и с Локи удастся повидаться. Несмотря на довольно холодное расставание, командор сделал для него очень много хорошего, и теперь он лелеял надежду, что укурок соизволит рассчитаться по старым долгам. «Если Локи поднимет мне уровни, то пошлю ко всем чертям эту гребаную семейку, и половина этого мерка огребет по хлебалушку». Всю дорогу в деревушку лепреконов комбинатор очень недобро улыбался, думая о чем-то своем. Прибыв в Курараун, Олег Евгеньевич оставил своих попутчиков в таверне у Хогана, а сам отправился в деревушку к озеру, где впервые повстречал миролюбивых и добрых лепреконов. К своему удивлению, попал Олег с корабля на бал. Секретная деревня лепреконов гуляла, отмечая вчерашний праздник солнцестояния. Олег поджал голову, пролез в таверну к веселящимся лепреконам и начал шарить глазами в поисках знакомых лиц. И знакомые лица были обнаружены. За огромным столом сидел Клёст в компании своего дяди, деревенского старосты и проныры Слуща. Причем Слущ и Клёст были изрядно навеселе и вели себя будто закадычные друзья. Поведение племянника явно не нравилось дядюшке, но тот упорно молчал. Было понятно, что вся эта ситуация ему встала поперек горла. Пьянка стихла, когда человек ворвался в кабак. На какое-то мгновение воцарилась вопиющая тишина. Но когда командора опознали, лепреконы вновь вернулись к своему любимому занятию. «Командор!» — радостно заорал Клёст, вставая из-за стола. «Вас все-таки не казнили!» Комбинатор, расталкивая возмущенных лепреконов, гуськом подобрался к столу и уселся за него на пятую точку. Изрядно захмелевший Клёст протянул старому другу небольшую ручонку. Олег ответил рукопожатием. «Командор, поздравьте меня! На вчерашнем празднике солнцестояния Локи одарил меня 3 монетками. Теперь у меня их 7!» Тонким голосом, визжа, словно девка, пролепетал Поганец. «А Слуща Локи одарил 2 монетами. Он отстает от меня ровно на 2 монеты. Меня теперь все уважают, и местные мою власть признавать стали!» Поганец светился от счастья. «Поздравляю тебя, Клёст! Ты заслужил каждую свою монетку!» Комбинатор вроде говорил хорошие слова, но взгляд у него был настолько тяжелым, что у коротышки начался приступ икоты. «Нам бы с тобой пошушукаться, твое величие!» «Говори здесь!» — влез в разговор проныра. «У Блупика нет секретов от своего народа. И вообще, мы отмечаем победу нашего короля. За короля!» — заорал Слущ, и лепреконы вскинули кружки. Заявление проныры прозвучало в форме требования, но трепаться о своих секретах командор при посторонних не собирался. «Ваше величие!» — обратился командор к Листу со всей помпой. «Прошу вашей аудиенции! Я торжественно клянусь, что наш разговор продлится не особо долго, и я верну вас вашим подданным в самый короткий срок». Во взгляде великого и ужасного сквозила ледяная сталь, и Клёст перечить не стал. «Да, хорошо, давайте поговорим, командор», — сдался Клёст. «Уважаемый Юм», — как можно учтивей обратился командор к лепрекону, «не могли бы вы помочь дойти до дому вашему племяннику? А то я слишком велик для этого». «Разумеется, командор». Юм, кряхтя, вылез из-за стола и, взяв племянника под руку, повел того на свежий воздух. «Я ненадолго», — пообещал командор недовольному обществу за столом. До домика дядюшки Юма компания шла почти молча. По пути комбинатор не проронил ни слова. Также молчал и Юм, поддерживая племянника под локоток. Зато Клёст заливался соловьем. Он болтал, не закрывая рта. Как только входная дверь в домик дядюшки Юма закрылась, Клёст отхватил отменного леща. Комбинатор вложил в этот удар все свое раздражение и гнев. Поганец мигом протрезвел. На его глаза навернулись слезы, и Клёст недовольно зашмыгал носом. «За что?» – возмутился Клёст. «Простите меня, Юм, за такие меры воздействия. Просто по-другому я не знаю, как объяснить этому недотёпе всю сложившуюся ситуацию». «Ничего страшного». Старик ни капельки не обиделся. Казалось, он наоборот даже радовался, что на его племянника хоть как-то, хоть кто-то может воздействовать. «Чего я вам такого сделал?» — шмыгая носом, спросил лепрекон. «И ты еще спрашиваешь? А ну-ка поясни мне, поганец, что сейчас видели мои глаза?» Клёст растерянно пожал плечами, не понимая вопроса. «Я еще раз тебя спрашиваю, с кем ты выпивал за одним столом?» Сквозь зубы процедил Олег. «Ну, там это, Слущ, староста и этот, как его?» «Ты выпивал с лепреконами, которые втаптывали тебя в грязь. Ты братался с Пронырой, с тем самым шнырем, который публично пообещал тебя убить. И поверь мне, Клёст, если бы он набрал столько же монет, сколько их у тебя, он обязательно бы выполнил свое обещание». В общем, досталось поганцу не по-детски. Комбинатор минут 15 компостировал ему мозги, внушая правильные мысли. И эти самые мысли пришлись по вкусу дядюшке Юму. После гневной тирады хозяева и дорогой гость уселись за стол почаевничать и поговорить о делах насущных. «Значит, говоришь, вчера был праздник солнцестояния?» обратился командор к Листу, отхлебнув из кружечки глоток чая. «Ага, вчера. В этот раз Локи собрал нас к югу от высокого храма близ Алуэцких гор». «А как бы мне посетить храм Локи?» — закинул удочку комбинатор. «Дело в том, что я с ним лично знаком». «У Локи нет храма», — ответил Юм. «У него переносной алтарь». «Подождите, а как же вы с ним связываетесь?» — изумился Олег. «Никак мы с ним не связываемся», — ответил дядюшка Юм. «Он связывается раз в полгода с нашим волхвом и говорит, где будет проходить ритуал. Мы с ним никак не можем связаться». Командор допил чай и начал собираться в дальний путь. Предстояло вернуться, теперь уже в родные пенаты. «Благодарю за теплый прием!» Командор пожал руку дядюшке Юму, а после и к Листу. «Блупик, слушай своего дядюшку. Родственники — это единственные люди, которым на тебя не плевать». Клёст насупился. «Да он меня уже залечил», — взъярился лепрекон. «Блупик, ты должен объединить наш народ. Блупик, ты должен попробовать создать банк. Блупик, ты должен быть королем. Блин, да как вы не поймете, я уже король, все вокруг мои подданные. А ты, дядюшка, если будешь занудствовать, подарю тебя в качестве прислуги командору». «Спасибо, Клёст. Я с удовольствием принимаю твой дар», — без особых эмоций ответил Олег. После слов командора Клёст довольно-таки сильно подрастерялся. Он никак не ожидал, что командор безропотно согласится на предложение новоиспеченного короля. «Я обязательно заберу твоего дядюшку к себе в слуги, только чуть попозже», — безапелляционно заявил Олег. А после он, не говоря ни слова, покинул небольшой домик лепреконов. Надежды комбинатора растаяли, оставив неприятное послевкусие. Мечта об избавлении от фениксов могла осуществиться только через полгода. В общем, вернулся великий и ужасный в кабак к Хогану ни с чем. Он забрал свою новую команду мечты и отправился домой, на родимый пляж, в родимую гостиницу. Пробирались обратно тайком, подобно партизанам. очень долго наблюдали за постом из двух игроков у входа в довольно небольшое ущелье. Часа три сидели. Аврора следила за охраной в подзорную трубу, а после резко скомандовала: «Пора!» И команда мечты, под завязку груженная покупками, бегом ринулась в ущелье. Вся суть этого маневра заключалась лишь в одном. Фениксы дожидались, пока охранники уйдут в лучшие из миров, а после они беспрепятственно двигались по ущелью. Охранники были довольно ленивы и относились к своим обязанностям весьма халатно, что в итоге сыграло на руку фениксам. После наши герои еще часов шесть бежали по небольшой дороге, тянувшейся вдоль всего плато. На этот раз бежать было легче, выручала бижутерия на выносливость. Распрощался командор с фениксами у цитадели. В Аране за время отсутствия Олега ничего не изменилось. Все так же лениво и не торопясь копошились местные обитатели, шумело море, а местная детвора, окружив командора, все так же клянчила мелочь на конфеты. Весь усталый и разбитый путник нарушил умиротворяющую тишину собственной обители. За стойкой регистратора мирно почитывал газетенку Грюн. Горничная натирала стекла окон влажной тряпкой. Повариха-эльфийка вольготно разместилась на гостевом диванчике и дремала. Всю эту идиллию периодически нарушала мерная матершина, доносившаяся со второго этажа. «Видимо, Фарас занимается ремонтом». Комбинатор небрежно уронил сумку на пол и довольно и очень громко произнес: «Дом, милый дом!» Все сотрудники «Бригантины» тут же пришли в себя и построились рядом со стойкой, словно по команде. «Чего-то мои пчелки накосорезили!» Комбинатор самым внимательным образом оглядел сотрудников. «А иначе чего они так всполошились?» Со второго этажа то ли бегом, то ли кубарем свалился Фарас. Орк был слегка навеселе, и легкое амбре неоднодневного запоя донеслось до чувствительного носа командора. «Здрась, ваше благородие!» — поприветствовал работодателя орк. «Вы уж простите за это!» — начал извиняться эльф. «Мы говорили ему, что так делать не стоит, но он нас и слушать не стал!» Комбинатор чинно прошелся перед выстроившимися работниками «Бригантины», остановившись напротив едва пошатывающегося орка. «Ну и что у нас за праздник?» — совершенно серьезной миной поинтересовался Олег. Сказать по совести, критиковать Фараса в планы отеля-владельца не входило. Фарас сильно напоминал Олегу своего придурковатого деда, вечно подвыпившего, без царя в голове и с языком без костей. Но нужно было поддерживать имидж сурового начальника. Именно этого сейчас ждали сотрудники. «Что ж ты, Фарас, позволяешь себе на рабочем месте?» Сурово поинтересовался начальник. «Что вы все себе позволяете? Одна спит среди зала, другой газеты читает в рабочее время, третья...» Комбинатор перевел взгляд на сильно побледневшую гоблиншу. Вот только про гоблиншу и сказать было нечего. Она в качестве работника была великолепна. Полы надраены, стекла витрин сверкали на солнце. И всюду была чистота и порядок. «Что там третья?» «Что там третья?» Комбинатор так и не смог придумать, а посему он молча махнул рукой и поплелся на второй этаж в свою комнату, не забыв по пути крикнуть довольно угрожающе. «Фарас, возьмешь мою сумку и тащи ее на второй этаж, в мою комнату, там и побеседуем!» «Как трудно быть начальником!» – размышлял комбинатор, перебирая ногами ступеньки. В дверь постучались через 3 минуты. «Можно?» – виноватым голосом поинтересовался орк. «Заходи!» – уже более миролюбиво ответил Олег. «Я энто! Сознаю свою вину и торжественно клянусь, что больше так не буду!» «Да забей!» – непринужденно ответил Олег. «Я вас так отчитал для порядка, чтоб не расслаблялись! Или ты думаешь, я не вижу, что бригантина в чистоте и в порядке?» «А вам заняться нечем ввиду отсутствия клиентов!» Фарас даже открыл рот от удивления, Уж больно круто суровый начальник сменил риторику. «Только ты вот что!» – продолжил Олег. «Постарайся не пить на рабочем месте. Не порти, так сказать, имидж нашего чудесного заведения». «Постараюсь», – неуверенно ответил орк. «А вот у меня один вопрос имеется, и этот вопрос нас всех сильно беспокоит». «Спрашивай», – разрешил командор. «Это вот вы давеча говорили, что видите отсутствие клиентов, а в связи с этим вы никого из персонала уволить не собираетесь?» Комбинатор даже слегка опешил от такого вопроса. В принципе, при таком шикарном бизнесе держать полный состав работников было слегка невыгодно. Но все работники Олегу обходились в сущие копейки, да и привык он к своей прислуге. Пусть с чудинкой, но в целом все они исправно делали свое дело. С их появлением бригантина сильно преобразилась. Работники проделали грандиозную работу по приведению гостиничного комплекса в порядок. Про повариху и говорить было нечего. Отлично готовит, пальчики оближешь и не мозолит глаза. Про Грюна мало что можно было сказать, но в конце концов именно он собрал этот коллектив и худо-бедно им рулит. «Ты знаешь, Фарас, мне до этого момента даже в голову такая мысль не приходила. Спасибо, что подсказал!» У орка на мгновение во взгляде проскользнула безудержная тоска. «Ладно, можешь быть свободным», – произнес командор и завалился на широкую кровать. «Только вот что! От меня выходи с таким видом, словно я тебя сильно отчитал, чтоб не расслаблялись!» Фарас покинул комнату, а командор закрыл глаза. Дальний переход давал о себе знать тяжестью в теле и легким нытьем мышц. Комбинатор расслабился и уже было собирался отдаться чарам Морфея. К великому сожалению командора, его мечте не суждено было сбыться. В дверь тихонько постучались. Стук был не таким сильным, как у орка. «Войдите!» – разрешил командор. Дверь нешироко приоткрылась, и в комнату проскользнул Грюн. «Простите за то, что нарушаю ваш покой», – заискивающе начал эльф. «Но вам тут за дни отсутствия городской совет и еще некоторые частные лица прислали несколько писем». Грюн протянул пачку из 7 писем. Комбинатор их пересчитал и довольно сильно удивился. Так много ему никто и никогда не писал. Оставив письма, эльф молча удалился, захлопнув за собой дверь. Командор нехотя поднялся с кровати и принялся штудировать корреспонденцию. Первое письмо было от городского совета. Оно было толстым и содержало в себе кучу непонятных командору экономически-бюрократических фраз и терминов. Следующие 5 писем были от представителей городского совета, от каждого из его участников. Содержали они приблизительно одинаковый текст. И в них красной линией проскальзывала мысль следующего содержания. «За мзду малую каждый из участников горсовета готов будет выступить на стороне командора в решении любых муниципальных проблем и решений». В последнем письме, опять же от городского совета, содержался уже вопль с требованием встретиться и обсудить важные для города проблемы как можно быстрее. «Не видать мне покоя от этих кровопийц!» вслух произнес Олег, собирая письма. Олег Евгеньевич собрался, обулся, взял письма и вышел прочь. В вестибюле труженики усиленно что-то обсуждали, сбившись в небольшую компашку. Они были настолько увлечены, что совершенно не заметили, как босс спустился по лестнице и теперь стоял в 5 шагах от них. «Что это вы так бурно обсуждаете?» Голос командора прозвучал, будто гром среди ясного неба. Труженики второй раз за сегодня выстроились по стойке смирно. «Что вообще происходит?» Командор задал вопрос всем, но поглядывал он на Грюна. «Просто вы говорили про испытательный срок», — начал мямлить эльф. «И он как бы к концу подходит. И нам бы хотелось узнать, какое решение вы примете». «Вы все остаетесь работать», — — обрадовал трудяк командор. «Ваша заработная плата будет составлять 1 серебряную монету в месяц, а теперь можете быть свободны». После этих слов на лице трудяг появились улыбки. Напряжение спало, и все устремились по своим делам. Собрался было и Фарас, но Олег его предусмотрительно остановил. «А ты, Орчи, пройди со мной. Нам нужно с тобой кое о чем поговорить». «Все-таки уволишь», — с какой-то грустью произнес Фарас. «Вот правильно Вольта говорила. Дурной ты, старик! Я ж сказал, что никого увольнять не собираюсь. Дело у меня к тебе. Растолковать кое-что нужно». Командор показал орку толстое письмо. Разбирался орк недолго. «Они согласны возместить вам все расходы за канализацию, если вы предоставите им чеки». «А где я их возьму?» С какой-то обреченностью в голосе поинтересовался Олег. «Так в банке же. Проведите какую-нибудь сделку на требуемую сумму в банке и отдайте чек им. Они в жизни не разберутся сами. Счетоводов у них тоже не имеется». «Тогда другой вопрос». Командор вручил орку второе письмо от совета. «Скажи, какого рожна им от меня нужно?» «Это я тебе не читая сказать могу». Орк вернул второе письмо Олегу, даже не вытащив его из конверта. «Через неделю состоится праздник подношения даров дракону. Им спонсоры нужны на это мероприятие. Вот и будут у тебя деньги клянчить». Про дракона командор что-то уже слышал. Вот только до сих пор ему так никто толком и не рассказал, что это за событие такое. «Поясни про праздник», — попросил Олег. «Все-таки я здесь человек новый и местные порядки знаю слабо». «Дык я ж тебе уже говорил, что земли у нас особо заповедные. Боги тут обитали раньше. Вот с тех самых времен и обитает у нас древний дракон. Раз в 3 месяца прилетает он, значит, к нам дань собирать. Рыбаки ему кучу рыбы ловят, а элитка наша золотыми монетками расплачивается, с каждого по 2 штуки. Самим платить дворянская честь не позволяет, вот и начинают они трясти, кого ни попадя, только бы кто подал. Вот из тебя поклянчить решили». «Маразм какой-то!» Комбинатор почесал небритый подбородок, пространно поглядывая в сторону моря. «Так ведь у них же есть деньги! Чего они сами за себя не заплатят?» «Дык западло ведь! За графьев должно платить холопам! Опять же казна! Энт казна, а свой карман, энт свой карман!» «Значит, говоришь, клянчить будут?» «Еще как будут! Вы под энто дело можете с ними мировую заключить. Они перед праздником, ох, какие сговорчивые станут!» «Прирезать бы эту елитку!» Промелькнула недобрая мысль в голове великого и ужасного, но вслух он ее озвучивать не стал. В этот же вечер великий и ужасный отправил 2 очень важных письма быстроногими мальчишками. Первое предназначалось высокочтимому городскому совету поселка Аран. Второе же предназначалось Охрому Фениксу. В обоих письмах комбинатор приглашал к обеду дорогих гостей. С одной лишь только разницей. Виктор должен был прибыть на 30 минут раньше, чем 5 уважаемых высокопоставленных гостей. Весь следующий день до обеда командор провел в важных приготовлениях. Гостей нужно было встретить со всей помпой. Комбинатор застелил столик на веранде самой лучшей белой скатертью, что имелось в бригантине. Разнообразие стола поражало своим богатством. Все, что только можно было выставить, было выставлено. Ради такого случая комбинатор разложил яства в серебряную посуду. Лучшие вина, что имелись у командора, были выставлены на середину стола. Вот только имелась одна маленькая особенность. За этим самым столом стояло только 2 стула. И эти самые стулья в данный момент были заняты командором и Виктором. «И в честь чего такая помпа?» — поинтересовался Виктор, осматривая стол. «Праздник у нас сегодня! День попрошаек! Скоро должны нагрянуть!» «А, праздник дракона!» — осенила Охрома. «Знаем, знаем! Тоже получили 4 письма!» «Я, Витек, вот о чем задумался!» — начал беседу Олег. «Скажи мне, пожалуйста, на кой ляд мы должны содержать этих паразитов на своей шее? И не проще ли будет избавиться от них? У меня вон и яд чудесный имеется!» «Плохое решение, командор, опрометчивое. Вон даже Сильвер, будучи конченным скрягой, постоянно подкидывал деньги в казну». «А зачем?» — довольно резко спросил командор. «Без графов, баронов и прочей сволочи невозможен дальнейший рост города. Это не только у нас, так в каждом городе. И чем больше город, тем больше приходится кормить этой сволочи. Но если дела города идут в горку, финансовой тяжести от этих пиявок практически не ощущаешь. В общем, без них никак. И даже если вы их прирежете сейчас, то в дальнейшем вам все равно придется приглашать представителей элиты из других земель. И стоить это будет в разы дороже, чем вы потратитесь на этих супчиков за все время». «Ладно, с этим понятно. А что с драконом и как его кормят?» Охрам открыл бутылку вина и налил себе в бокал. «Пирс посередине поселка видели? Так вот, туда и прилетает дракон. Для него рыбаки ставят бочки с рыбой, а достопочтенные господа кладут золотые монетки в размере 10 штук. Зверюга сначала хавает рыбку, а после монетки и улетает во свояси. Селяне упиваются дешевым пойлом и пляшут до утра. А дракон здоровый?» Комбинатор уже живо представил, как он в компании фениксов завалит эдакую зверюгу. «Говорят, огромнейший, нам его не потянуть», обуздал аппетиты комбинатора Виктор. «Я сам его ни разу не видел. У нас это время как раз выпадает на квартальный срез знаний. У нас в детдоме доступ в другой мир закрывают. Постановление правительства. Вот и сидим, как дураки, целую неделю, не зная, чем себя занять». «А вы учиться не пробовали? Говорят, от этого умнее становятся», иронично заметил Олег. «Я вас умоляю, стандартные потребительские тесты, рассчитанные на среднестатистического тупицу. Мы с сестрой весь недельный пакет решаем за 3 часа, а потом неделю ждем результаты». «Ты с сестрой? А что тигренок?» «С ним сложнее», — ответил Виктор. «Но я вам этого не говорил. Вы лучше расскажите, на кой вы меня в свет вытащили? Не знали кровососы, что мы вместе, и ладно». Можно было на противоречиях поиграть. «Пускай видят, что имеют дело с одной согласованной силой, от греха подальше. И, кстати, что с походом в гробницу? Я так понимаю, мы туда отправимся после ваших экзаменов?» Комбинатор глянул на карманные часы. До начала приема оставалось менее 5 минут. «До следующего четверга времени навалом. Я планировал отправиться послезавтра поутру». Разговор нарушила Флоренция Нигл. Она, довольная и во всей красе, появилась на крытой террасе Бригантины. «Здравствуйте, командор!» Улыбка Флоренции сошла на нет, когда она увидела за одним столом нового лидера клана морских псов и человека, который изо всех сил пытался получить этот статус. «Может быть, я не вовремя?» Командор еще раз поглядел на часы. «Да нет, вовремя!» «Как я вас и просил, к обеду!» Вслед за Флоренцией на террасу вышли остальные представители городского совета, а дальше комбинатор и новый клан-лидер принялись увлеченно трапезничать, заодно выслушивая различные выгодные предложения и уверения в дружбе. Вся парадоксальность ситуации заключалась в следующем. За обеденным столом сидели только командор и Виктор, а представители элиты стояли рядом, пуская слюни. За стол высоких гостей никто не спешил приглашать. Командор дал понять элитке, кто в этом доме хозяин, а после обеда он с удовольствием выслушал просьбы, требования и мольбы. Сошлись на том, что командор напополам с Виктором оплатят ближайший праздник, внеся в городскую казну поселка Аран сумму, равную 30 золотым, а взамен городской совет перестает строить козни и начинает продуктивно сотрудничать, на том и порешили. Спустя сутки команда мечты выдвинулась к своей первой намеченной цели. Фениксам под тяжелой дланью великого и ужасного предстояло разграбление могилы, ныне усопшей богини Люты. Каково же было удивление веселой семейки, когда Олег Евгеньевич привел их обратно к подножию той самой горы, на которую они забирались. Комбинатор указал на каменную арку, богато украшенную причудливыми письменами, а фениксы помрачнели. «Это же пещера многоножек!» – недовольно произнес тигр. «Ты издеваешься, урка?» «Почему издеваюсь? Вы просили привести вас к усыпальнице богини. Так вот она, получите и распишитесь!» Виктор и Аврора недовольно глядели на портал арки. «Да что не так-то?» – не выдержал командор. «Вы же сами сюда рвались!» «Видите ли, командор, в эту пещеру пытались прорваться довольно сильные игроки несколько раз, и закончилось для них это плачевно», – пояснил Виктор. «Эта пещера – довольно тесный коридор, в котором в шахматном порядке расположены матерые шаранты. При разборке только с одной тварью мы по-любому зацепим агрозону второй, а вот двух нам уже не потянуть». «Так чего? Отказываемся от пещеры?» «Давайте попробуем», — предложила Аврора. «Мы же все-таки понимали, что это путешествие не будет легкой прогулкой, а возвращаться ни с чем не охота». «Дорогой слушатель, все попытки проникнуть в гробницу Люты у команды мечты закончились ничем. В результате бесплодных попыток тигр потерял два уровня, и по одному уровню потеряли Аврора и Виктор. И самое главное, командор потерял 3 дня своего драгоценного времени. Но теперь Олег прекрасно видел возможности своей новой команды. Стало предельно ясно, что даже если фениксы поднимут по паре десятков уровней, в этом данже все равно нечего будет делать. Домой команда мечты возвращалась в упадническом настроении. Хандрили все. Все, кроме командора. У нашего героя уже созрел новый план. И в этот самый план фениксы не входили. Оставалось дождаться, когда они исчезнут по своим делам из мира худшего, и можно будет приступить к его реализации.